последний час пришел. Такой был хилый старичок, а нынче так тяжел. Что тут сказать, никак видать, а не хочется ему вот так навеки покидать любимую тюрьму. Теперь пора на рыбий пир хлебануть воды морской. Кто раньше сам омаров жрал, то нынче к ним на стол. Давай, дружок, плати должок, пошел, пошел.